дорога. То насыпью, то глубью лога, то по прямой за поворот змеится лентую дорога безостановочно вперед. По всем законам перспективы за придорожные поля бегут мощеные извивы, ни слякоти и ни пыля. Вот путь перебежал плотину, на пруд, не посмотревший вбок, который выводок утины переплывает поперек. Вперед то под гору, то в гору бежит прямая магистраль, как разве только жизни впору все время рваться вверх и вдаль. Через тысячи фантасмагорий и местности, и времена, через преграды и подспорья несется к цели и она. А цель ее в гостях и дома все пережить и все пройти, как оживляют даль изломы мимо идущего пути.